«Душ», — произнес я, усмехнувшись. «Это несколько меняет мои планы. Еще вопрос, как мы будем сражаться с внешним врагом, если у нас нет оружия, способного уничтожать звезды или что-то в этом роде? Это мы узнаем только в случае, если система одержит победу, и мы выживем», — ответил Илая. «Если не случится что-то радикальное вроде появления разрушителя, война вполне может затянуться на пару тысяч лет, минимум». Услышав знакомое имя, я не мог не задать следующий вопрос. «Про разрушителя я слышал, но не до конца понимаю, кто это. Может, расскажешь подробнее, он действительно существовал, или это просто легенда?» Мне было очень интересно, особенно учитывая, что по легенде дома, именно Лотос убил разрушителя, а я, можно сказать, являюсь владельцем небольшой частички этого самого Лотоса. «Это скорее безумие, чем просто легенда», — начал он, как будто взвешивая каждое слово. «Разрушитель — это не единичное явление. По крайней мере, известно как минимум о двух его появлениях, хотя некоторые предполагают, что это один и тот же разрушитель, просто часть событий, вырванной из истории. Он приносит хаос и способен разрушить игру, уничтожить ее окончательно. Существуют теории, что он – специально созданная конструкция, предназначенная для того, чтобы уничтожить вселенную игры, перезагрузить ее, убив всех богов и начав заново. Другие, наоборот, считают, что разрушитель – это тот, кто объединит вселенную и поведет ее на завоевание внешних миров. Но в одном сходятся почти все. Разрушитель – это убийца первых богов. Он уничтожит сущности, стерев их полностью и, как говорят фанатики, очистит небо, дав нам возможность перерождаться снова. Но за это возьмет такую плату кровью, что даже представить страшно. А мертвяки, как появляются они и почему? Почему стоит такой выбор, захватить планету или нет? Мне рассказывали так, что наместник налетает на нейтральную планету, и если не хватает сил удержать, то уничтожает население, собирая души, вытягивая их. Мне говорили, что система не имеет разума, но говорить о том, что со мной общалась танцовщица и даже наградила, я не стал. Сейчас меня испепелят нахер за распространение информации, хотя тот же корень знал, что такое случается, что она взращивает разум, захватывая разумные миры. Сейчас, спустя некоторое время, это кажется очень наивным, но как есть, суеверные бредни мальков, я столько их теорий изучал, ты не поверишь, в какую дичь они верят, лишь бы встроить игру в свою систему мировоззрения. Илай аж фыркнул от недовольства. А про мертвяков, с вами все просто, скажи, ты ведь знаешь, где находится твоя планета? Сопоставив полученные свежие данные, я сначала не поверил, но потом, да ну нахер, за пределами игры, кажется, начал понимать, что и почему. Пазл сложился окончательно, да, за пределами. Из всех сущностей, что имеют сейчас хоть какую-то активность, только система еще совершает регулярные рейды во внешние миры, периодически захватывая планеты, либо уничтожая разумное население. Собственно, сами наместники – это настоящие рейдеры, задачей которых влить свежую кровь внутрь игры. Не всегда получается протянуть портал и оградить новую планету системой. Внешники умеют резать порталы на осколках. Поэтому если генералы понимают, что игра не сможет дойти, поступают проще, выхватывают души разумных, и быстро валит, стараясь передать как можно больше слепков душ. Но так как расстояние от сущности слишком велики, это обычно очень медленно происходит. Как я понимаю, твоя раса новички у серого Атилы. Везучая он тварь, или генерал его наместника очень дерзок и умен, раз смог провернуть такой финт. Но он ведь уничтожил целую планету, там было почти 8 миллиардов душ. Во мне снова проснулось чувство несправедливости, того, что со мной, как и вообще с землянами, плохо обошлись. А как же храмы, кубы, вся эта хрень? Тут не скажу, я не знаю, как это происходит за границей, я, так сказать, местный, моя раса всегда жила в игре и в системе, поэтому подробностей не знаю. Знаю, что если сделать все и правильно, то можно дотянуть портальную сеть до планеты, а как только игра окончательно зайдет в ноосферу, все, считай, оттуда нас уже не выбить, только уничтожать планету. Внешники, кстати, так и делают регулярно. Они просто вырезают миры, что находятся на границе нашей вселенной, не давая нам возможности расширяться. Да и сил у нас пока таких нет, так что это не важно. Если бы ты не попал в систему, твою планету все равно бы уничтожили только за то, что наместник пернул рядом. В итоге столь поучительную для меня беседу прервали со стороны. Легион собирался выступать, и мы должны были быть его глазами и ушами. Неожиданно. Что ж, Илая, мой друг, спасибо за информацию, я многое узнал, что позволило закрыть некоторые бреши в окружающем меня мире. Не стоит, выживи и поговорим еще не раз. Кстати, Катасса тоже очень интересуется историей и розыском древних артефактов и технологий, советую пообщаться с ним, он очень умен. Глава 14. Не надо их убивать, отдайте их мне. Возможность усилить стаю, которая была перед глазами, заставила меня пойти наперекор приказу. Командир, сам подумай, что нам с этих наемников толку, мелкие и убогие, а сотня калидр в прибавок, это уже неплохая сила. Ты же сказал Катасса, что у тебя больше нет, Тогас, был недоволен остановкой на руднике, порываясь двигаться дальше, но приказ, есть приказ, у нас есть задача, забрать всех, кто может держать оружие, рабов убить, а ты хочешь сделать в точности наоборот. Мы стояли лагерем возле небольшого рудника, затерянного на полпути к столице. Почти неделя похода не принесла нам ничего, кроме того, что из воды я теперь состою на 100%. Врагов нам практически не попадалось, если не считать несколько небольших стай ашуков, которых моя стая сожрала с невероятным удовольствием и практически без потерь. Основные силы противника были сосредоточены возле столицы и на охране двух стационаров. Ловить 23-й, после такого поражения в лагере, они не собирались. На руднике было 30 охранников, 5 хозяев и почти 300 рабов, из которых чуть больше 100 людей нулевки и первоуровневые. Естественно, мимо такой халявы я пройти не мог. Хотя приказ командования был определенным, охрану забирать в строй, остальных уничтожать, чтобы не достались врагу. Все так, случайно завалялось несколько, с тысячником я потом точно поделюсь. У нас все равно сутки на отдых, пока подтянутся основные силы. Я продолжал настаивать. У меня еще было пара сотен пробирок в запасе и пару я все-таки отложил для тысячника. Информация о войне от Элая и то, что Катасса может знать гораздо больше, сделала меня более изговорчивым. Я согласен с котом. Командир, Илая неожиданно меня поддержал. За сутки его мутанты неплохо отожрутся на остальных, а нам эта сотня пригодится. Их совершенно не жалко бросить в бой. Разбираться с командованием, за смерть наемников будешь сам, Илая. Понял, Тогас сдался. У вас сутки, чтобы дать мне сотню бойцов, и обставьте тут все так, будто мы пришли, когда все были убиты, ни к чему лишние вопросы. Это было жестоко, но все, кто шел со мной в авангарде, были согласны с моей точкой зрения. Сегодня пусть умрут они, а завтра мы. Поэтому охрану и хозяев мы разоружили и заперли в одной из пещер. И через сутки, моя стая стала в 4 раза крупнее, справляться с ней стало тяжело. Приходилось постоянно держать на контроле всех калидр, готовых в любой момент попробовать мясо легионеров. Поэтому, получив разрешение недовольного Тогаса, я собрал всю стаю и держался на полдня впереди отряда разведки. Мы выходили на одно из основных трасс, ведущих к столице, и, если бы нам не попались на ней враги, скорее всего половину стаи я бы растерял по дороге, слишком много их стало. Переборщил я, в погоне за силой, но мне повезло. Выйдя на дорогу, мы практически сразу наткнулись на лагерь мажоров, как я называл уродов, топающих под барабаны и с трусами за спиной. Я даже не знаю, кто был более счастлив. Я, что могу просто приказать всех убить и знать, что никто из стаи не откажется, или сама стая, наконец дорвавшаяся до свежего мяса. За время боя я даже мечом ни разу не махнул, наблюдая со стороны. Мажоров было чуть больше сотни, и все они легли за 15 минут скоротечного боя, лишив меня 30 калидр. Зато трофеями я обогатился знатно. Одних сумок сотня, плюс доспехи, которые я заставил стаю снять с каждого. Уж больно неплохи они были, имея среднюю прочность под 30 и даже усиление в пару пунктов. Надо еще разобраться, как его прокачивать на доспехах. Когда основной отряд с Тогасом выкатился из леса, лагерь был окончательно зачищен, тела сожраны и кости собраны в кучу. Так, я иду с тобой и никаких возражений. Так, оценив масштаб и тот факт, что он пропустил грабеж, был очень разочарован. И пусть хоть одна твоя тварь попробует укусить меня за жопу, но я следующий раз я хочу получить свою долю с такой знатной бойни. Пленных, кстати, нет, с пленными проблема. Вынужденно признался я, не могу контролировать стаю, когда она жрет, Тогас будет недоволен. Он уже все мне высказал. Нужно было их обойти, так как теперь враг будет знать, какой дорогой мы идем. В общем, одни проблемы. А ты чего? Такаш фыркнул. Они же не совсем дураки. Раз тут как минимум один корабль, то за нами следят еще от лагеря. Это нас, разведку, легко потерять. А в легионе такая толпа прется. Все они знают. Так, что ответил Тогасу. Подкупил его частью трофеев. Увидев возмущенный взгляд товарища, продолжил, как ни в чем не бывало. С тобой делиться не буду, не рассчитывай. Они, кстати, так себе ребята попались. Юниты мелкие, откровенно слабые. Денег мало. Они, видимо, грабанули тут пару ферм, так как много травы, и больше ничего. У тех, кого мы взяли возле городка, слуги гораздо лучше. Не оправдывайся, жадина. Так и не обиделся от того, что я не стал с ним делиться. Пошли, найдем еще трофеев. Ух, люблю я это дело. Так мы и двигались следующие дни, наплевав на осторожность. Но и врагов нам больше практически не попадалось, если не считать еще пары небольших стай ашуков. С них действительно могло выпадать по несколько зерен. Правда, я не всегда успевал их забрать. Стая добиралась до них быстрее. За день до столицы нам пришлось остановиться, дожидаясь основные силы легиона. Все 12 дней, пока 23-й шел к столице, она продолжала держаться, уверенно отражая штурмы противника. Хотя у меня, да и не только у меня, складывалось впечатление, что противник просто ждал, когда системные войска соберутся в одну кучу, чтобы прихлопнуть нас одним ударом. Так рассказал по секрету, который ему поведал кто-то из штаба, противник был в лютой ярости от того, что практически ненаселенная планета до сих пор оказывала сопротивление. Что 9-й, что 23-й встали костью в горле для достаточно серьезной группировки войск, вынужденных ждать нас, а не участвовать в завоевании новых миров. Ну вот мы и пришли. Стоять. Останавливая стаю, готовую броситься на линии врага, спешно выстраивающиеся нам навстречу. Ждите, братья, и мясо само залезет в ваши пасти. Атака только по моей команде. Услышав команду, стая уступила моему приказу. Вспыльчивые они твари, да, задумчиво заметил Така. Так говоришь, тебе уже доводилось управлять таким количеством мутантов? Ну, там, где ты получил свою мутацию. Я такого не говорил, не перевирай. Я аж возмутился. Вот нахал, мало того, что соглядатый, сообщающий в штаб о всем, что я делаю, так еще и старается узнать подробности. Десяток держал. Были бы они разумные или хотя бы часть, было бы проще. Так что это мой последний эксперимент с этими мутантами, скорее всего. Продам-ка от отца оставшиеся пробирки, ну их нахер, и их управляемостью, лучше я из них юнитов сделаю, если выживу. Кстати, а хороший вариант, чего сразу так не стал делать. Хм, я посмотрел на Така, вроде не дурак. Стая не поймет, если я сейчас начну резать своих, я для них лидер, но поверь, если им будет надо, они и меня сожрут, попытаются. Пока я даю мясо и веду успешную войну, никто брыкаться не будет, но стоит только облажаться. Так что с юнитами, только по одному превращать. Раненые слишком быстро регенерируют. Одни проблемы с этими мутантами, но надо сказать, в бою они хороши. А, вот и Илая. Подошедший к нам Илая также был недоволен. Ну и зачем стоите посреди дороги? Так Тогас приказал встать и светиться. Ответил я удивленно, они что, вообще не совещаются иногда? Распределяя свои действия в отряде, сказали встать, сказали ждать. Стоим, хм. Даже так, мне Тогас ничего не говорил. И где сам командир? Повернувшись назад к лесу, Илая удивленно произнес. А это еще что за недомерки? Из леса за нами начали выползать колонны наемников, перемешанные с юнитами и несколькими сотнями местных жителей, под четким руководством как минимум пары сотен легионеров. У меня начало покалывать чуть ниже спины. Судя по количеству и качеству толпы, а также отсутствию основных сил легиона, затевалось тут что-то не сильно хорошее. Где они только набрали столько народа? И откуда столько набрали? Илая, это все не очень хорошо выглядит. Так разделял мои взгляды. А ты сам напросился, огрызнулся тот. Поэтому как выглядит, это вообще не важно. Главное, как это будет использовано. Мне тоже никто не выложил весь план. Вот это попадос. Така, как и я, все поняли почти сразу. Пошел за трофеями с котом. Ладно, кот, он новичок. Мы ж друзья, Илая. Я ж сына хотел назвать в твою честь. И ты так меня подставил. 10 лет вместе лямку тянем. Меньше знаешь, крепче спишь, знаешь такое?» Я, разглядывая противника, ответил так в тон: «Илая же с нами, и того тут со всем отрядом, да и как минимум пара сотен ветеранов с нами, наша задача выжить». Подошедший командир не скрывал правду: «В атаке участвуют все, вперед не лезьте, пусть мрет мясо и юниты, добивайте и отходите по приказу, ориентируйтесь на меня, мы идем одной группой, задача проста, не прорвать линию врага, а завязать бой, создавая видимость, что нас тут много. Я не уверен, что наемники согласятся тут подохнуть». Командир, вопрос Элай был логичен, ну часа два назад, и я был не уверен, но после того, как умельцы легиона распылили над всей их толпой какую-то химию, наемники сами пойдут в атаку и будут драться до последнего, заржал командир. Запомните еще раз, выжить. Нас осталось 9, и я не хотел бы больше терять своих бойцов. Решено. Так опнул кусок глины, разлетевшийся на мелкие капли грязи. Выживу, дочку назову в твою честь. Хрен тебе, а не пацан. Да хоть свою правую ногу обзови, если это поможет тебе не сдохнуть. Наши порядки выстраивались беспорядочно. Юниты стояли вперемешку с наемниками, а среди этой толпы небольшими вкраплениями располагались группы гоплитов, создавая ядро для удара. Странная тактика, и для меня совершенно непривычная. Мы стояли в самом центре отряда. Легион отдал всех юнитов нам, как они будут атаковать сами. А ты лучше такие вопросы перед боем не задавай, за умного сойдешь. Тогас расхохотался, довольной шуткой. Я же говорил, 23-й легион — это не просто так. Все увидишь. Ждем атаки. Нас поведет Катаса. Тысячник здесь, значит и 1000 легионеров. Мне стало немного спокойнее. Все-таки если считать по обычным нормам, это 3 гоплитских легиона. Огромная сила. Хотя количество юнитов было каким-то запредельным, я на глаз прикидывал всю эту толпу как 1020 не меньше, и это только те, кто стояли в пределах видимости. Так, успевший в ожидании атаки смотаться назад, к знакомым, рассказал, что не смог пробиться через плотный строй, и что юнитов там было чуть ли не в 5 раз больше, чем рядом с нами. Кажется, происходит какая-то непонятная муйня. Выживу, стану генералом. Не нравится мне не знать планы сражений, пробормотал я. Хорошая задумка, заржал Така. Тогда я буду при генерале Коте заведовать кассой, не меньше. Никаких драк, сидишь и чахнешь, пересчитывая монетку, а срок службы за мимо катится. Мне нравится. Начинаем. Тогас взревел, поднимая оружие, зажатое в 4 лапах, на меч. Так у тебя копья, болван. Я посмотрел на Така. Тот не переставал дурачиться. Хорошо, командир не слышал. Что смотришь? Нервничаю я. Атака начиналась неторопливо, волнами. Вперед пошли несколько тысяч юнитов, завязавшие бой с юнитами противника. Я собирался бросить стаю в атаку, как только появится брешь, позволяющая дойти до живого врага, но Тогас придержал, стая будет работать с нами. Нет смысла распылять силы. Поэтому и своих слуг в бой мы не отправляли. Впереди тем временем шла настоящая переработка юнитов, на потери которых всем было плевать. Тут скорее надо ждать, когда первая драка закончится и начнется основное действие. И если противник, прикрывшись пехотными легионами, своих гоплитов вперед не пускал, то Катасса придерживался другой тактики. То тут, то там, среди толп юнитов, раздавались несколько десятков взрывов фаерболов, вычищающих пространство от вражеских слуг, тут же заполняющиеся нашими. Тактика тысячника была проста: отрезать все свободное пространство между лесами, заполнив общей массой воинов, тем самым ограничить поток юнитов со стороны противника и добраться своими до живого мяса. И спустя полчаса напряженного сражения он смог своего добиться. Наших юнитов было гораздо больше на поле боя, и противнику пришлось начинать сражаться живой силой. Гоплиты врага по-прежнему не участвовали в бою, и сейчас, мне казалось, это совершенно нелогично, уж прикрыть то своих мелких как минимум стоит огнем фаерболов. Видимо, командование противника тоже начало понимать, что по юнитам мы как минимум побеждаем, и количество запущенных фаерболов с двух сторон многократно выросло. В бой ввязались живые части противника. Мимо нас прошла третья, гораздо более многочисленная орда юнитов, на этот раз имеющая определенную особенность: они все были одинаково вооруженными. Все были рептилоидами и несли среди толпы несколько огромных черных знамен, без единого знака. Повелители с нами. В шуме сражения я едва услышал голос Така. Мы медленно продвигались вперед, и до ближайшего строя врага было не больше сотни шагов. Ну тогда все понятно. Кто? Скоро поймешь. Пространство между лесами было просто заполнено десятками тысяч воинов, зажатых в тесных рамках, когда есть только один путь – вперед, по трупам своих и чужих. Драка начинала набирать обороты. Если юниты первых волн были в основном небольших уровней, максимум, что я мог увидеть, это семерки, то юниты рептилий как на подбор были 13 уровня, что вообще было не слишком типично для юнитов. Слишком это был серьезный материал для того, чтобы тратить жизнь потенциального гоплита, да еще в таком количестве. Мне с наместника достались штурмовики, которые имели 10-12 уровни, и это была невероятная сила, а тут 13-й. Это прямо перебор, иначе и не скажешь. Если к одиночным юнитам такие уровни подходили вполне, я сам видел и делал юнитов выше 15-го, то к организованному отряду это было как-то запредельно. Ну блин, я, кажется, начинаю понимать, про кого кричал восторженно Така. Повелитель, хрен знает кто такой, но эти рептилии ясно связаны с ним. Тоже хочу такую армию. Именно рептилии поставили первую точку в сражении, расставив акценты так, что с нашей стороны основные силы еще не участвовали в бою, а у противника уже пошли огромные потери среди пехотных легионов, которые пришлось срочно закрывать гоплитами и ашуками. Тех наползло уже несколько сотен, им было довольно просто проходить через леса, но и тут они завязли среди юнитов, которых в лесах вокруг было едва ли не больше, чем на поле боя. От того, что мы уже больше 2 часов стоим без дела, скорее изображая массовку, наблюдая сражение, становилось скучно, но, видимо, наконец и для нас появилась цель. Постояли, уходим. Усилители все приняли, не забываем. Планы поменялись. Снова проорав команду, Тогас повел нас с центра на правый фланг, и с нами туда же пошли еще несколько таких же групп. А как они общаются и передают приказы, интересно. Надо будет не забыть спросить. Ну, наконец-то драка. Стоило нам только войти в лес, как сразу стало понятно, что если центр мы держим и атакуем, немного двигая врага, то как минимум один фланг у нас просел, и именно на его закрытие бросили несколько групп гоплитов. Противник атаковал смешанно, пехота и гоплиты, поэтому в бой мы ввязались практически сразу, стоило чуть углубиться в лес. Юнитов вперед, кот, стаю натрави только на живых. Илая тут же отдал приказ, сделано. И я наконец взял первую кровь, убив случайно выбежавшего на группу пехотинца. Тесак пробил его тело насквозь, и мне оставалось только скинуть тело. В следующие несколько мгновений весь лес вокруг наполнился врагами, и мне стало не до раздумий. Вокруг летели фаерболы, стая, получившая приказ, вырезала все, что попадется на пути, а я старался забивать гоплитов, применивших барьеры, пытающихся атаковать калидр под защитой. Тогас был со мной солидарен, используя стаю как ударную силу. Мы шли катком, вырезая десятки врагов, пока не наткнулись на большую группу противника, на которой почти вся стая и легла. Судя по первой же идентификации противника перед нами, были несколько десятков гоплитов 20 уровня. На меч, гоплит врага, выставивший барьер и собирающийся проткнуть меня копьем, был крайне удивлен, когда мой тесак пробил защиту и снес его башку одним махом. Из-за спины вылетело копье Така, которым он оттолкнул труп врага на ошарашенного противника, что стоял рядом, прикрытый тем же барьером. Не ждали, суки, а я пришел. Перехватив тесак двумя руками, я наносил удары, совершенно не заботясь о своей защите, так как один из 4-руких молчунов Тогаса вместе с Така встал за моей спиной и не давал врагу меня бить. Так пошло интереснее. Чувствуя пьянящую радость от смерти врага и воодушевленный устроенной мясорубкой, захерачил еще 5-рых, не отставая от Тогаса, который, пользуясь такой же тактикой, вырезал отряд противника с другой стороны, и только когда враги закончились, остановился. Така, трофей пополам, проорал я, увидев, как напарник снимает сумки с врагов, и не смей даже попробовать сдохнуть, не вернув мне добычу. Без вопросов, кот, продолжай так же, статус генерала ждет тебя. Зараза хитрая, подмигнул мне, показывая, как добыча, взятая моим оружием, уходит в его сумку. Дальше идем, не отвлекаемся. Тогас не заморачивался, в его группе все уже было договорено ранее. Уходим назад. Назад мы уйти не успели, на нас вышла еще одна группа гоплитов, состоящая из всего 5 бойцов, и на этот раз я понял, что мы серьезно попали. Впереди шел настоящий монстр, 27 уровня, вооруженный 2 огромными мечами. Остальные были 25-го. Я впервые увидел, как Тогас использует навык защиты, когда эта тварь, оценив его, как наиболее опасного врага, набросилась на командира, пытаясь разрубить барьер и добраться до живой плоти. Его прикрывали два бойца. «Кажется, мы сейчас будем страдать», — голос Така сзади не предвещал ничего хорошего. Глава 15. «Лучше бы ты молчал, Така. Прикрывай и не лезь вперед». Ощерившись, я крепче перехватил тесак, чувствуя, как безумие разливается по венам и прорывается в тело, накатывая, как нарастающий прилив. Время пришло, время для демона внутри. Враги тоже не стали медлить, двое ринулись ко мне, как лидеру группы. Фаерболы полетели почти в упор, но я встретил их спокойно. Один ударом тесака отбил, второй прошелся по наручу и, взорвавшись, оставил лишь обугленную полосу. В тот же миг тела гоплитов вспыхнули барьерами. Они профессионально сделали это за мгновение до самой схватки, чтобы не тратить драгоценные секунды в пустоту. Пара была вооружена классически. Меч, щит. И сражаться в паре они умели. А тот факт, что лидер врагов выделил только двоих бойцов против трех, уже говорил о их серьезном опыте в схватках с противником, численно превосходящим группу. Судя по тому, что творилось вокруг, здесь и сейчас, ни им, ни нам, никто толком помочь и не сможет. Остатки моей стаи затерялись где-то дальше. Мимо тенями мелькали юниты, сцепляющиеся друг с другом, но помощи ждать неоткуда. И эта драка, по сути, станет для нас решающей на этом гнилом болоте. Пара сходу атаковала, но они не учли одного: я не буду защищаться, с таким доспехом не рискнуть, проиграть. Одним прыжком я оказался перед ними, нарушая их план атаки и разрывая дистанцию, атакуя при этом правого. Удар тесаком был страшен. Барьер лопнул как мыльный пузырь, и тело противника отлетело назад и вправо, катясь по земле, как сломанная кукла. Ответ пришел практически сразу, клинок второго врезался в левое плечо. Падла знал, куда бить, клинок ударил четко под наплечник, разрубая кольчугу и нанося мне серьезную рану. Его меч был хорош, потому что это был первый раз, когда меня ранит в новом доспехе. В тот же момент, когда я отшвырнул одного из гоплитов врага, так и четырех руки, имя которого я до сих пор не знал, не сговариваясь, оставили меня одного и бросились на обескураженного противника, надеясь завалить его, лишенного барьера, пока тот не очухался. Маленький шанс у них был, так и сделал все правильно. Повторить успех своему сопернику, готовому порезать и мою вторую лапу, я не дал, как и он мне. Находясь практически в упор, попытался повторить удар, лишая его барьера. Это была отчаянная атака, но тот отлично защищался, отражая атаки остроконечным щитом и не давая мне возможности. Я впервые за долгое время пожалел, что у меня нет щита. Не отступая, уходя в сторону, тот постоянно держа на контроле не только меня, но и своего напарника. Время было упущено, и поймать врага я уже не мог. Скорее, это уже он собирался атаковать. Я не видел лица за закрытым забралом, но эмоции противника ощущал свободно. Раненый, я явно читался в его линии боя уже мертвым врагом. Как шел бой у Тогаса, я не видел, стараясь следить краем глаза только за Така. Дела его были на грани. Враг очень быстро очухался и сейчас осыпал его быстрыми, смертоносными ударами, заставляя пятиться назад, словно хищник, играющий со своей добычей. Если бы не вовремя поставленный барьер, так уже лежал бы в луже собственной крови. Он и четырех руки держались только за счет магической защиты, отбивая хлесткие, молниеносные атаки врага, который, лишившись барьера, сменил оружие на два коротких клинка и бросился на них сам. И ему было совершенно плевать, что против него играют пять острых копий в руках далеко не детей. Вариант дальнейшего боя рисовался мне паскудно. Нас тут убьют. Я неожиданно понял, что совершенно отвык драться с сильными бойцами. В доме, под самый конец битвы, я уже был настолько прокачан, что любой противник в одиночку для меня был просто игрушкой для битья. Тем неприятно было превратиться в такую же игрушку для своего врага. Шанс на победу может дать только одно. Надо сделать неожиданный ход, и схема дальнейшего боя сложилась сама собой. Верно или нет, узнаю, когда рискну. Така, рявкнул я, принимая решение в последний миг и привлекая внимание товарища. Поймав момент атаки, ударом ноги врезал в щит гоплита со всей дури. И пусть сбить его с ног не получилось, но заставить попятиться, по мокрой жиже, разрывая дистанцию, хватило вполне. Воспользовавшись этой секундной передышкой, я двумя прыжками подскочил к противнику Така, чьи клинки мелькали смертоносным блеском, не давая приблизиться. «Сейчас», — выдохнул я, собирая силу в руках и наплевав, что раненая рука практически висит плетью. С разворота, вложив всю ярость и мощь в удар, я обрушил тесак на противника, вложив в замах все свое умение и силу, помноженные на опыт и отчаяние, разрывая защиту и сопротивление, вскрывая тесаком доспехи вместе с плотью. Мощный удар отозвался гулом в ушах, тесак вгрызся в броню врага, отрубая ему правую руку вместе с ключицей и заставляя его взвыть от боли. Но враг был чуть быстрее, он успел не только увернуться от атакующих союзников, но и ответить мне, и короткий клинок прошелся по броне, находя слабое место в сочленении доспеха с правого бока и впиваясь в живот, до того, как он лишился руки. Боль была острой, но я подавил ее, заставляя тело работать, продолжая бой. «Ох», — выдохнул я, чувствуя, как подступает слабость, но отгоняя ее силой воли. «Первый раз вижу, что оружие, пусть и такого охрененного качества, такое творит». Тесак сделал свое дело и выпал из рук. Урод рухнул на колено, замирая в шоке. Не дав ему ни секунды на восстановление, так и четырех руки бросились на врага с двух сторон, превращая его в кровавую мешанину ударами копья и коротких клинков. Когда тело врага рухнуло окончательно, иссеченное и мертвое, я уже принимал меч его напарника на свою бренную тушу. Тот рубил быстро, словно стараясь отомстить за гибель своего товарища, яростно крича слова на незнакомом мне языке. Но теперь нас было трое, и мои парни смогли оттянуть на себя внимание врага, дав мне немного времени на восстановление. Я вытащил клинок мертвеца из бока. Охренеть, конечно, неплохой пробой. Осмотрел его, в принципе сгодится, все равно лучше под рукой не было. Тесак сейчас был слишком тяжел. Второй меч забрал из руки мертвеца и закинул в свою сумку. И пока у меня было немного времени, осмотрел все места нашей драки. Судя по всему, нам реально хана. Может, своего мы и завалим. Вот только у Тогаса были серьезные проблемы. Из шестерых бойцов его группы в живых остались только он и Илая, который как раз в этот момент получил в грудину скользящий удар и отлетел мертвой тушей на несколько метров. У противника погибли двое прикрывающих их лидера. И, считай, остались только Тогас и враг. Хотя скорее только враг. Командир был практически готов. Две руки висели плетями, шлем слетел, открывая изуродованное лицо. Как минимум нижней челюсти он лишился. Да он на ногах то стоял, видимо, из упорства, еле отбивая удары противника. Если бы не Илая, бросившийся под клинок, прикрывая командира, быть ему трупом. Нам хана, да мы еще посмотрим, кто кого. До противника Тогаса было 10 метров, и защита с него уже спала. Я достал револьвер, сделал два шага, чтобы прицелиться получше. Но враг, словно заметив мое движение, сделал несколько шагов назад, отходя от Тогаса и разворачиваясь ко мне. «Ну попробуй, выкормыш мертвой суки. Твои кишки я намотаю по всему лесу», — рычал он грозно, но обидно мне не было. «Этой пукалкой ты можешь поковыряться в пасти своих мертвых друзей, и то больше пользы будет. Иди нахер, мудила». Я выстрелил. Мне кажется, это мой девиз. Посылать всех и решать проблемы. Первая пуля отлетела рикошетом от забрала. Еще бы, там пробой минимальный. Враг расхохотался, довольный эффектом. Тогас уже не мог атаковать, он просто стоял, набирая сил, окончательно готовясь к тому, чтобы славно сдохнуть в этом бою, под этим долбанным дождем. Не дождешься. Кот, что ты творишь? Надо валить этого урода. Да и бой Тогас с противником буквально остановился, они все смотрели на меня как на идиота. Я сейчас скажу пыщ, и ты умрешь. Урод бронированный, понял меня, надо только нормально прицелиться. Ха-ха-ха. Враг неспешно пошел на меня, легко размахивая оружием. Сука, на нем даже ран не было. Пыщ, выдохнул я, выстрелом пробивая смотровую щель в шлеме врага. Пуля, прокачанная мной заранее, оставила не просто отверстие, а целую дыру. И сквозь нее я видел, как кровавые ошметки мозга или то, что от него осталось, разлетелись за спиной гоплита. Мгновение, и все было кончено. Сквозь дыру я даже морду Тогаса увидел. Нет ничего лучше настоящего огнестрела в эпоху меча и магии. Стоит, только дороговато, труп. Пока остальные не успели осознать, что произошло, я перевел ствол на последнего выжившего противника и с ухмылкой прорычал. Еще раз скажу пыщ, и ты умрешь. Понял? Ошарашенный смертью своего главного, гоплит замер, его взгляд застыл на мне, и в этот миг копье Тока пробило его горло, не оставив шансов на спасение. Напарник не отвлекался ни на миг, не теряя времени. Оказывается, пока мы общались с врагом, Тот успел срезать сумку с валяющегося трупа и, воспользовавшись моментом, окончательно поставить точку в сражении. Не стой столбом, кот, стирателя тебе меч в сраку. Быстро сгребай трофей, забирай командира и валим. Валим нахрен. Голос так озвучал, словно сквозь вату. Еще не до конца очухавшись, я перевел взгляд на свои лапы и револьвер. Я только что чуть не скатился в очередной безумный приступ и смог удержаться. Хотя и сам был не против того, чтобы безумие взяло вверх, но смог же. Встряхнув головой, чтобы окончательно развеять остатки кровавого тумана, я принялся сгребать трупы в сумку, подходя к командиру. Тогас, несмотря на раны, методично срезал сумки с тел врагов. Его лицо оставалось сосредоточенным, и так не слишком красивый, с разрубленным почти напополам лицом и истекающим кровью он выглядел сущим кошмаром для неподготовленных к таким вещам. Я смотрю, ему вообще все похер, то он после сражения раненый идет забирать новичка, потом с таким же видом режет сумки мертвых врагов. Терминатор херов. Тогас, стой, мы всех заберем. Доспехи у тварей тоже хороши, не оставлять же их тут. И я закидал тела всех, кто был тут убит. Что наши, что враги были в очень дорогих доспехах, и оставлять такое мародерам я не собирался. Тогас что-то попытался промычать, но отстал. Зато неожиданно Илай оказался жив, чем несказанно меня обрадовал. Клинок прорубил доспехи, разорвав грудную клетку и живот, выпустив ему кишки. Но вот живучесть и регенерация сделали свое дело, значит, парень будет жить, если сразу не сдох. Вокруг все это время шумело сражение, укатившееся на сотню метров в сторону противника, но я могу с уверенностью сказать, что на сегодня наш бой закончен. Я пока точно не боец, мне и оружие починить надо, и доспехи, да и ранам надо зажить. Из 9 легионеров Тогаса нас осталось 4. На фоне того, с кем мы столкнулись, это была удивительная удача. Не каждый день такие монстры падают пачками, оставляя тебя в живых. Передав тяжело раненого Тогаса 4-рукому, я схватил Илаю и потащил за Тока. Мой напарник напоролся на небольшую группу мелких пехотинцев, и под его атаками они падали один за другим, как срезанные колосья. Мы отходили, стараясь не попасть на новые отряды противника, и вскоре оказались в глубине леса, в тылу своих. На дороге стояло не меньше сотни гоплитов, во главе с самим Тысячником. Катасса отдавал приказы с таким хладнокровием, словно это был не бой, а тренировочный маневр. Рептилия, хладнокровная. Судя по всему, в сражении участвовали все, кто мог держать оружие с нашей стороны. Если этот бой был отвлекающим маневром, мне не хотелось и думать, что творится там, где действуют основные силы легиона. Такой мясорубки точно можно не пережить. На нас никто не обращал внимания, и я быстро установил палатку, куда затащил Илаю, вливая ему зелье регенерации. Он еще не пришел в себя, но дыхание стало ровным и глубже. «Живи», – пробормотал я, прислушиваясь к его дыханию. «Пара дней, и ты снова встанешь на ноги», – надеялся я, что он меня услышал. Так и стоял рядом, и вскоре к нам присоединился Тогас, истощенный, но все равно по-своему собранный. Лечилки немного привели его в чувство, но глаза горели бешенством, и по всему его виду было видно, что, если потребуется, он готов снова ринуться в бой, несмотря на раны. Он хотел что-то сказать, но пока был не в состоянии. «Командир, давай потом», — устало произнес я. «Нам на сегодня точно хватит. Из всех в отряде только так и твой 4-рукий друг, чьего имени я так и не знаю, остались более-менее целы. Хотя», — я кинул взгляд на 4-рукого, залитого кровью, «похоже, и он получил свою порцию дырок». 4-рукий только кивнул, промолчав. Я уселся рядом, скинул доспехи и принялся осматривать раны. Прямое попадание в бок было аккуратным, уже почти не кровило. Но вот рана на руке была серьезной. Клинок врага достал до кости, только благодаря чертову соломониту, который укрепил мою плоть этим странным металлом, кость не была перебита. Вскоре вернулся так с не самой радостной новостью. Ждать, пока наши раненые восстановятся, нам не придется. 23-й легион прорвал вражеские порядки и заходил в столицу. Катасса приказал всем немедленно двигаться к стенам и укрываться под их защитой. Пошарившись в сумке, я извлек десяток трофейных с лука и, быстро соорудив лежанку для Илая, приготовился выступать. На этот раз внимание на нас обратили. «Живы, молодцы. С вашей стороны фланг противника дрогнул и резко отступил. Возможно, вы убили кого-то важного». Катасса, наклонившись над Илаей, рассмотрел рану и поставил диагноз. «Заживет, еще выпьем с тобой, мой друг. Мои бойцы вас прикроют, кот, не переживай. Легион своих не бросает. Нахер такие прикрытия? Спасибо. За 2 часа, что мы топали по грудам тел погибших в сражении, до стен столицы я успел многого насмотреться и оценить, даже попробовал снять немного трофеев, но все тела уже были ободраны как липки, даже оружие и доспехи со многих были сняты. Это же не просто прорыв, да?» — спросил я у Така, увидев его недоуменный взгляд, продолжил. «Это же полноценное сражение, в котором мы победили, прорвавшись в столицу. Тут столько народа сдохло, охренеть можно просто. Нас никто не преследует, мы идем как победители. Ну, я, как и ты, немного удивлен. Мы могли пройти спокойнее. Не знаю, зачем генерал устроил такую показательную рубку. Он практически открыл врагу все свои карты, за счет которых легион весьма удачен в бою. Товарищ тоже был не слишком многословен. Ты подожди, доберемся и все узнаем. К столице мы дошли к ночи. Спокойно, как белые люди, можно сказать. Противник не оказывал нам никакого сопротивления. Его, собственно, в пределах видимости и не было. А я даже представить не мог то количество, которое погибло на подступах. Зато стало понятно, почему столица держалась, пока мы шли на помощь. Это была не чета тем убогим постройкам, что мы видели у телепорта. Нет, это была системная крепость, построенная за счет ресурсов, а не ручками. Крепость была впечатляющей. Каждое строение, каждый форт, казалось, был вырезан из цельного куска камня. Гладкие, будто отполированные, черные стены монолитом уходили ввысь, почти не оставляя пространства для атак. Здесь не было дешевых деревянных башен или наскоро возведенных укреплений. Все было продумано до мельчайших деталей. Узкие бойницы, глубокие рвы, переполненные водой и представляющих из себя болото, подвесные мосты и укрепленные стены, которые могли выдержать удар любой силы. Ясен пень, что 9-й легион тут выдержал столько штурмов. Я вообще не удивлюсь, если столицу никто не штурмовал. Это смерть. Если защитников много, такую штуку не взять без серьезной долговременной осады. Это не с наскока в деревушке заходить, тут подход нужен. Чуть в стороне, на огромных плитах стояла погасшая арка портала. От него в крепость тянулась ровная и чистая каменная дорога. Настоящая цивилизация для тех, кто приходит с парадного входа. А мы как полудурки все через грязь шляемся. Нас встретили у ворот несколько измученных легионеров 23-го и десяток из 9-го. И среди них я узнал Лопоухова, живой, жучара. И меня даже это порадовало. Тот же, увидев меня, сначала немного смутился, вчитываясь в имя, видимо запомнил, хотя я тогда был человеком. Но потом вполне дружелюбно улыбнулся и побледнел, когда я вместо приветствия просто провел когтем возле горла. «Сам убью, ночи тут темные, а издеваться над собой, даже не намеренно, я не позволю». Колонны гоплитов стягивались к воротам со всех сторон, на глаз их было около 300, даже наемники попадались, что умудрились не сдохнуть во время боя. Надо отдать им должное, они не бросили своих раненых. У мелких с регенерацией хуже, но тут главное донести в безопасное место, там и эти выкарабкаются. Ваши уже заняли правый форт и часть центра, так что вам туда. Показав нам направление, нас спокойно пропустили внутрь. Така, да они тут охренели, у них дождя нет, живем. Глава 16. 2 суток в столице мы отсыпались и отъедались, ничего не делая. Я по ранению, а Така за компанию. Зато новостей мой компанейский товарищ притащил целую кучу, рассказав, как на самом деле происходила битва у столицы. Так я узнал и о повелителях, гоплитах, которым достался уникальный навык, позволяющий командовать тысячами и тысячами юнитов. В 23-м таких было 5. Все рептилии, той же расы, что и Катасса, с Шардахи, как и Кернаксы, являлись основной силой 23-го легиона. Несколько сотен ветеранов 3-й, самой опытной линии были сформированы целиком из них. Ну, а какие это бойцы, я видел прекрасно. Отличные, хорошо отмороженные на всю голову. И откуда такое огромное количество высокоуровневых юнитов, тоже быстро стало понятно. У рептилоидов возможность стать юнитом считалась достижением бессмертия, поэтому попасть в стазис куба мечтали сотни тысяч бойцов родных планет Тысячника. Туда отбирались лучшие. Остальные достигали статуса гоплита и продолжали свой путь жизни в кровавых сражениях, надеясь обрести славу при жизни и умереть героями. Наш удар, который являлся отвлекающим, по сути таковым не был. С нами шли 4 из 5 повелителей, и почти треть легиона. Просто мы не успели всех увидеть. Враг, приняв нас за основные силы, бросил против нас практически все войска, что стояли под столицей, собираясь разобраться по-быстрому. Они, конечно, уже представляли, что 23-й легион – это большая организация, но, видимо, все-таки не до конца, потому что выставили против всего 8 гоплитских легионов и 12 пехотных, причем половина из них состояла из воинов 10+. Огромная сила, которая как коготок птички завязла сначала в обычных юнитах, а потом и в первых атакующих волнах из юнитов-рептилоидов, собравших невероятно богатую жатву на этом мокром болоте. Даже страшно подумать, сколько опыта получили повелители, и какого они уровня, потому что это слишком много. На что Тако подтвердил, что видел одного потенциального повелителя, их личности держали в тайне, и тот был 30 уровня. Даже если учесть, что юниты сражались с мелкоуровневыми противниками и за это система беспощадно резала им опыт, забирая все лишнее себе, все равно выходила огромная сумма, полученная на халяву. Юнитам умирать, как плюнуть, у них возрождение через сутки, а прибыток в карман. В итоге повелители и 1500 гоплитов перебили почти треть армии врага, когда им в спину, смяв оставленные заслоны, ударили еще 3000 гоплитов, устраивая поистине кроваво-огненное шоу. 9-й не остался в стороне и прошелся огнем по округе, вырезая оставшиеся заслоны. Так что можно сказать, что этот раунд остался за системой и ее войсками. Противник не ожидал, что нас будет так много. Мы не ожидали, что его будет так мало. Потери с нашей стороны, конечно, были почти 300 легионеров, но заплаченные за такой разгром, они делали победу только ценнее. В общем, это была хорошая драка, в которой я прошелся по самому краешку. Из моей стаи, кстати, не выжил никто. Я рассказывал это все Луауне, получая инструкции от Сати. Узнавал, как там успехи в походе за мной. Оставалось продержаться чуть больше недели. Червяк точно не знал дату прибытия. Калидор готовились к будущей бойне. Сарг с другими опытными офицерами даже смог обеспечить и главное приучить почти 2000 бойцов к ношению доспехов и использованию топоров окончательно, да еще и регулярно устраивая дрессировки, а иначе и не назовешь, для нахождения в плотном строю. Хватало калидор ненадолго, но тут главное начать, а там пусть рвут врага как обычно, я против не буду. Все равно даже хваленый 23-й не имел строгой дисциплины и не использовал строй, только чтобы дойти до врага. Дальше каждый бился либо своей группой, либо самостоятельно. Враг, кстати, делал то же самое. Никакого подобия строя свардгарцев или фаланги людей. Вот там легион Перо, наверное, раздает всем люлей. Ведь фаланга, особенно македонская, это была ультимативная вещь в свое время. Дом шел мне навстречу. Я был в безопасности. Чего только надо. Доступ к системе был, и я, иногда открывая статистику, разочарованно вздыхал. До следующего уровня мне еще качаться и качаться. Поубивав такую прорву врагов, я прибавил чуть больше 5000 опыта. Опыт 18446-24000. Тогас отрастил себе челюсти, спустя 2 дня явился по нашей душе. Илая же, поселившийся с нами, уже очухался, но пока не был полноценно здоров, в то время как мы с Тако уже на следующий день с утра провели несколько десятков спаррингов на песчаной арене под сухим воздухом. Трофеями пришлось честно делиться со всеми, и я был не против, благо осталось нас мало. Каково удивление было у Тако, когда я вытащил укомплектованные трупы из сумки и выбросил их возле коридора. Оказывается, так нельзя делать. Труп врага можно засунуть в сумку только через несколько часов после его смерти, но не сразу после боя. В общем, моя сумка оказалась не только почти бездонной, но еще и уникальной. Хотя идентификация показывала, что это просто сумка и ее объем, все. Именно это пытался мне промычать Тогас, шокированный тем, как я закидываю трупы. Оказывается, он, тяжело раненый и истекающий кровью, требовал от меня, чтобы я прошелся и набрал еще трофеев со всех трупов, что валяются на поле битвы, раз такая возможность есть. Как будто ему мало, и очень переживал, что я этого не сделал. Две доблести есть у расы кирнаксов: сдохнуть в бою и груды хабара. Я единственный остался в своем доспехе и со своим оружием, остальные переоделись в трофейные, которые оказались более прокачанными, чем их. Причем менялся я спокойно. От этих бойцов сейчас зависит моя жизнь, и душить жабу за то, что отдал им хорошую вещь, не собирался. Да и не было там чего-то лучше, чем моя кровавая защита монок с защитой в 80 и усилением в полтос. У главаря противников доспехи были на 50, у остальных пожиже, 40-45, а вот клинки у всех были отличными. Пробоем не уступая тесаку, но легче. Тесак откладывать на склад я не собирался, мне он понравился своей брутальностью и функцией консервного ножа, когда помимо всего он выступал еще и открывашкой всего бронированного, за счет веса. Я решил его допилить, как появится возможность. Зато окончательно прояснил один вопрос в разговоре с Тока, когда выкидывали трупы со стен, как высчитывается пробой оружия и прочность доспехов. Мы, кстати, так и не узнали, кого убили. Знали, что воюем с баальцами, войсками Орнитанканге, местного бога их сущности. Соотношение пробоя и защиты шло как 1:1, то есть пробой в 5 десятков, мог разрубить доспех в 75 единиц, а мог и не разрубить, все зависело от кучи параметров, но в вакууме это работало так. В случае применения барьера, его пробитие считалось как 1:2. Изначально умение шло с защитой в 50, но большинство старалось как можно быстрее довести его до сотни, это гарантировало надежную защиту от большинства видов оружия, так как качать выше 50 пробой и прочие свойства вещей было чрезвычайно дорого. Поэтому мой тесак идеально подошел под возможность рубить барьеры. Хотя Тогас и утверждал, что у врага барьер был раскачан гораздо больше и он пробить его так и не смог. В итоге столь занимательное умение, от которого я бы не отказался, оказалось нифига не уберплюшкой. Зато многие вещи стали понятнее. И как медведи шранки, своими шипами останавливают гоплитов, являясь лучшей пехотой низких уровней, заточенные на убийство серьезно прокачанных и работающих с барьером противников. Дан мне говорил, а у меня вылетело из головы. Они качали пробой копий. Качали, не жалея денег и ресурсов. Вот с кого надо брать пример, что я тут же и сделал бы с удовольствием сам. Потратить 10 миллионов на прокачку я вполне могу себе позволить, хоть это и пипец как дорого. Слитки и дирья для корабля стоят дешевле, но не судьба. Мы лишились частичного доступа к системе и полного к каталогу, тот напрямую зависел от портальной сети. Мы же фактически потеряли планету и находились в осаде. Врагу оставалось только захватить нашу крепость, и последняя зона падет. А то, что они точно не отстанут, было очевидно. Ад, несмотря на слабую населенность, приносил огромное количество денег его хозяевам. Так что бодаться мы тут будем, пока не помрем или не спасут. С такими мрачными мыслями я ждал приближения своего корабля и думал, что делать дальше. Враги дали нам несколько дней передышки, пока после разгрома пополняются ресурсы и заводятся новые войска. Топать им еще до нас, что в этот раз нас будут бить уже не маленькой армией, а очень даже большой, было также очевидно. Мы сами загнали себя в ловушку. Слышал новость, кто-то спер арку портала у нас в лагере. Така, как всегда, начинал не с самых хороших новостей. Там гоняли недобитков, а когда пошли добирать трофеи и готовить легион к походу, она и пропала, водила, да, бывает же, пробормотал я, делая вид, что читаю сообщение в интерфейсе. И кому такая хрень нужна? Ну не скажи, это уникальный артефакт, я думаю, он очень дорого стоит, и ведь умыкнули прямо под носом. Мы, кстати, там проходили, когда шли на соединение с легионом, да. Ничего подозрительного не видел. Наглая морда смотрела прямо на мою сумку. «Слышь, ты боевого товарища, доказавшего свою преданность и поделившегося с тобой последней монетой, за вора что ли считаешь? Это несправедливо, Така. Я могу и обидеться. Да вот палец даю, Тогаса, и Илаи в придачу, что верю тебе, как самому себе, кот. Ты честнейший мутант, что мне встречался на этой планете. Но у меня контракт еще на год, а потом я свободен как птичка, и представляешь, мне кажется, что-то может помочь мне обеспечить мою безбедную жизнь частично. Я не намекаю, ты не подумай. У меня у самого есть неплохая заначка, лет на те 100 хватит точно. Но если захочешь одарить своего внимательного товарища небольшим подарком, не откажусь. Вот гад, я оскалился, показывая клыки. Я могу отгрызть одну наглую руку, которая тянется куда не надо за два движения. Ты уверен, что настолько внимателен к деталям? Ну и 100 лет лучше, чем ничто, которое ты можешь получить, намекая. А есть повод сомневаться? Тот ржал в ответ, показывая палец. Ладно, не видел, так не видел, тем более дождь и туман тогда стояли такие, что тут хрен чего найдешь. Я просто спросил. У моего лучшего друга на этой планете и даже партнера в паре будущих сделок. Ха-ха-хах. Иди в жопу с такими шутками. Что еще говорят? Ничего, така, сменив тему, стал более серьезен. Сидим, ждем. Как обычно, лучшее время в Легионе, это когда просто сидишь ровно и ничего не делаешь, а тебе за это монетки капают. А, собирайтесь, через час выходим. Дверь открылась спинка и в комнату заглянул неугомонный Тогас. Накаркал, засранец. Командир, так и ничуть не смутившись, не остывал, я готов умереть на стенах этого говногорода, но в дождь не пойду, лучше руку мне отруби. Все равно кот собирался ее сожрать, а может сразу башку тупую. Тогас развернулся и продолжил. Дело интересное и тебе точно понравится. Тогас, я сейчас согласен с Така. Я решил добить командира. Ты, знаешь, мне тоже рассказывал, что в Легионе всего в 3 раза больше бойцов, а что в итоге. Так что мы оба тебе немного не верим. Прошлое интересное дело для меня дважды обернулось побоищем. Тенденция, однако. Но если мы с Легионом, то все работает прекрасно. Хотя нет, и там мы пиздюлей получаем. Блин. Мою тоже руби. Если не увижу вас через час у северных ворот, вы не только пиздюлей, вы лишитесь тупых голов. А ваши сумки я заберу лично, ограблю прямо перед казнью. Буду медленно, пока вы сидите в кандалах, перекладывать содержимое ваших сумок в свою, и радоваться тому, как я стану богат. Хотя откуда у вас богатство? Вы же не воровали портальную арку. Так нечестно. Тут мы возражали уже вдвоем. Что с боя взято, то наше. После смерти еще ладно, но не на глазах же. И портальную арку в глаза не видели, мы вместе сражались. Я все сказал, зараза. Илая, ты с нами? Вообще-то я ранен еще и не до конца вылечился. Буркнул в ответ заместитель Тогаса. Без меня, вот хитрый корень. Искренне восхитился Така, да на тебе же зажило все.